Так ты что хочешь? С тобой на паях мельницу сладить? Не знаю. Тяжело выдавил Лепила. А чего тут не знать? Дело само в руки идет. Машина есть? Привод сообразим. Я теперь свободный от всяких артелей. Железо есть. Кузница своя, ну? Что ж, мы вдвоем, а и мельницу не сладим. Об чем речь, сообразим. Но сил хватит ли? Лес нужен и на постройку, и на мельничный стан. Я уж приглядел и дубовых столбов для стана, и лежаков сосновых, тесаных. Где? У черного барина. У него поди не укупишь, в долг отдаст. Ах ты, ядрена матрена, завлекательно! Лепила почесал свой лохматый затылок и вдруг толкнул локтем Алдонина. — Смотри-ка! — кивнул на дорогу. — Вроде к нам. С дороги свернули к кузнице Кречев и Бородин. На Кречеве была неизменная гимнастерка Хаки, закатанными по локоть рукавами. Бородин шел в синей рубахе без кепки. Алдонин забеспокоился. — Насчет мельницы? При них ни слова. Ну, ясное дело. Вот денек, то поп, то председатель, — хмыкнул Лепила. Кречев и Бородин чинно поздоровались, присели на водила. — Чья молотилка, твоя? — спросил Алдонина Кречев. — Каченина, — ответил Прокоп. — А ты чего здесь загораешь? Или новую артель сколачиваешь под названием «Чугунный лапоть»? Не скрывая раздражения, спрашивал Кречев. «Я пока еще не подневольный», — огрызнулся Прокоп. «Хочу дома на печи валяюсь, хочу в кузнице семечки лузгую». «А у тебя, кроме хотения, совесть есть?» — накалялся Кречев. Андрей Иванович дернул его за рукав. «Да ну его!» — отмахнулся Кречев. «Он ходит по селу, лясы точит, а мы топай за ним по жаре, уговаривай, как девку красную, надоело. А чего вы за мной ходите? Я вам не должен? Ты не должен? О, он еще смеется. А кто говорил на собрании, что подпишемся на заем при расчете с артелью? Я, что ли?» «Там много было говорунов», — ответил Прокоп. «Я их всех не упомнил». «Так все они подписались, все. А ты один увильнул. Я больше всех пострадал». «Ты пострадал? Ври, да знай меру!» «Погоди, Павел Митрофанович!» — осадил опять Кречева Андрей Иванович и Колдонину. «Брось придуриваться, Прокоп! Ведь за тобой, как за малым ребенком, ходит, а у тебя все новые байки. Надоело же, пойми!» «Какие байки? Я мотор для артельной глиномялки покупал. А теперь он у меня на дворе валяется. Кто мне за него заплатит?» Брал за горло и Прокоп. «Черти что! Но при чем тут мотор?» — сказал Кречев. «Притом! Заем-то у вас какой? Индустриальный? Возьмите у меня мотор, отдам по дешевке. Вот вам и будет заем от меня индустриальный». Прокоп глядел сердито и нахохленно, и не поймешь, то ли смеется, то ли всерьез предлагал свой мотор. — Он мне зачем твой мотор? — Баб на собрании глушить? — спросил Кречев. — И мне он не нужен. Я за него заплатил чистые денежки из своего кармана. Вот вам и заем. — Слушай, не фокусничай, добром говорю, — тоскливо сказал Кречев. — Я фокусами не занимаюсь. Это вон Серган может вам кое-что показать. «А это мы всегда, пожалуйста!» Серган, все еще голый по пояс, вскочил от стены и с готовностью подошел к начальству. «Чего желаете? К примеру, кирпич попробовать на голове Сергана, а?» «Какой кирпич?» — спросил отрешенно Кречев. «А вот хоть этот?» Серган нагнулся, поднял здоровенный кирпич, валявшийся под деревянными водилами. Кладем его на голову, вот таким манером, и молотом, аккуратно, грох! — Ты чего, пьяный, что ли? Серган осклабился, Морда чисто продувная, круглая, шириной в таз —